Глава 9. На следующее утро я проснулся часов в 10. Напряжение прошло, лицо и руки стали почти нормальными, и я чувствовал себя превосходно. Горничная принесла яйца с ветчиной, и я хорошо позавтракал. Так было хорошо жить. Глядя в окно на блестевшее от солнца море, я решил сходить искупаться, может быть, подцепить какую-нибудь курочку, скажем, перекусить с ней и покататься на машине. Если попадется неполная пустышка, вечером можно будет съездить в город, а на ночь привезти ее сюда. Пока я покуривал первую за этот день сигарету, раздался телефонный звонок. «Джек, я хочу поблагодарить вас за розы». Услышав ее голос, я невольно подумал, что эта женщина стала смертельно опасной для меня. Сейчас я был у мистера Эссекса на хорошем счету. Мне придется следить за строительством нового самолета и обслуживать его в дальнейшем. Моя зарплата составляла 50 тысяч долларов в год, и он даже обещал платить за меня налоги. Но если он обнаружит, что я сплю с его женой, то все это рухнет. Лежа в постели, прижав трубку к уху, я внезапно понял, что именно о такой работе мечтал всю жизнь – остаться независимым и работать на крупного миллионера. Неприятное чувство охватило меня. Я знал, что вести себя с этой женщиной надо крайне аккуратно. Все связанные с фирмой Эссекса предупреждали меня, что она бывшая шлюха. Сейчас и она, и я застыли. Мы оба жаждали друг друга. Но в моем положении я решил сейчас не рисковать. «Вика, как вы себя чувствуете?» — попытался пылко спросить я. «Поправляюсь, но ноги еще болят. Лейн сказал мне, что устроил вас. Вы довольны, Джек? Только скажите мне, и я все улажу». Капля холодного пота скатилась у меня со лба, и я смахнул ее рукой. «Доволен? Конечно. Я благодарю вас за это». «Хорошо», — она помолчала и добавила. «Он сейчас улетел в Москву. Я поеду в домик. Приезжайте к 6». И она повесила трубку. Я медленно положил трубку на аппарат. Внезапно день, который я думал весело провести, потускнел. Каждый раз, когда я встречался с ней, я подвергался смертельной опасности. Если кто-нибудь увидит нас и передаст Эссексу, то все рухнет, и никогда миссис Эссекс уже не спасет меня, а может и предаст сама. Спокойные часы на пляже рядом с молоденькой глупышкой теперь казались мне недосягаемой мечтой. Мне надо ехать в домик, рисковать своим будущим, потому что миссис Виктория Эссекс жаждет мужчину. Все утро я провел дома в мрачных мыслях. Ел я мало, зато выпил порядочно. Около 17 я пошел в гараж и поехал к домику. Из дверей вышел Сэм. Я кивнул ему, и он с поклоном взял из моих рук сумку. «Он тоже может выдать меня», — подумал я. «Одно его слово, и Эссекс вышвырнет меня вон». Вика лежала на диване, потягивая мартини. «Джек!» «Ну, как вы?» На ее коже еще были заметны маленькие пятнышки в местах укусов москитов. Но все равно она выглядела превосходно в простом красном шерстяном платье, доходившем ей до колен. Она взглянула на меня. Ее синие глаза были полны желания. Она допила мартини и отставила бокал. «Закройте дверь, Джек. Я хочу вас». Поворачивая ключ, я понимал, что опять попал в ловушку. Но зная это, я все равно хотел ее. Да и кто из живых не захотел бы ее? Наше соединение было неистовым. Дважды она кричала так сильно, что я невольно замирал, предполагая, что Сэм подслушивает за дверью. И, наконец, удовлетворенная, она успокоилась и улыбнулась мне. «Вы настоящий мужчина, Джек. Давайте теперь выпьем». И мы выпили мартини, а потом Сэм принес обед и супа с крабами, поджаренной лососины, салата и кофе. Она болтала, а я слушал. «Расскажу вам о Лене», — начала она, смеясь. «Он разбушевался, узнав, что я попала в самолет. Я никогда не видела его в таком состоянии. Он выгнал несчастного Томпсона, который впустил меня в самолет. Если бы не мои больные ноги, он наверняка избил бы меня. Я не мог вообразить, как можно избить такую женщину». «Но вы помирились?» «Мужчину всегда можно обвести вокруг пальца. Я ничего ему не возражала, и он в конце концов выдохся. Ну и немного ласки». Она засмеялась опять. «Он такой забавный!» Мне внезапно стало противно ее слушать. «Вика, вы не думаете, что оставаться мне на ночь здесь опасно?» — спросил я. Она помрачнела. «Вы не хотите со мной остаться, Джек?» «Нет, конечно, но я думаю о вас. Если кто-нибудь...» «Здесь никого нет». Она потянулась, как породистая кошка. «Включите телевизор. Посмотрим, что там показывают». И мы пару часов провели, смотря каких-то парней, дравшихся друг с другом и искавших какой-то клад. Я толком ничего не понял. А потом пришел Сэм забрать посуду. «Отнеси меня в кровать, Джек», — попросила она. «Ноги еще болят». Мне не составило труда отнести ее в спальню и положить на огромную кровать. Мне только хотелось смыться, но я знал, что мне не удастся. «Раздень меня, Джек!» Мне было слышно, как Сэм моет посуду. Я нерешительно раздевал ее, пока она неподвижно лежала, улыбаясь мне. Оставшись в одной коротенькой комбинации, она сказала: «Пойди прими душ, Джек!» Она нетерпеливо шевельнулась. «И поспеши!» Около часа ночи мы, наконец, заснули. Она разбудила меня на рассвете, когда солнце только показалось в окне, и мы снова взяли друг друга в объятия. Она казалась ненасытной. Я утомленно спал, когда она растолкала меня. «Вставай, Джек, уже 10 часов, иди в другую спальню, приехал доктор». Полусонный, я поплелся в другую спальню и рухнул в постель. Все тело ныло, как будто я побывал в мясорубке. Я мгновенно заснул. И, кажется, через минуту она разбудила меня. «Да, я вижу, вы действительно неистощимы». Я потянулся за шейкером. «Ну что?» — сказал Эскулап. Она скорчила гримаску. «Он хотел напичкать меня антибиотиками, но я отказалась». «Вы правы». Я выпил половину бокала, что добавило мне мужества.